Кабран, произнес Габи, он убил Маркуса, мочи, зарычал он тут же срываясь прямиком на меня, без лишней спешки прицелившись, я выпустил пулю прямо в глаз твари, слегка ускоряюсь и подхватываю биту, тут же нанося удар ближайшему ящеру снизу вверх, новый выстрел был прямо в разинутую пасть монстра, плавно развернувшись, делаю удар, как нас учили на бейсболе, и голова ящера неестественно изворачивается, а бита внезапно приходит в негодность. Тут же ее метко кидаю ее голову мутанта, решившего сбежать. Под твою защиту прибегаем, святая Богородица. Не презри молений наших в скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева Преславная и Благословенная. Внезапно начал молиться последний ящер, что, по всей видимости, оказался католиком. Прошу не убивай. Резко сбившись, он начал просто молить сохранить ему жизнь. У меня мама и пятеро братьев, и обо всех нужно заботиться. Решил давить на семью этот отброс. Без лишней спешки дойдя до мутанта, что сжимал в руках простой крестик, я лишь укоризненно покачал головой. Бросив брезгливый взгляд на обмочившегося монстра, я засунул ему в глотку ствол револьвера. Что ж, значит, одним нахлебником в семье станет меньше. Хладнокровно произнес я в молящие глаза отброса. А теперь молись, и мы сыграем в русскую рулетку. Если будешь усердно молиться, то тебе, возможно, и повезет. Крутанув барабан прямо перед глазами что-то мычащего ящера, я повторил, молись, и он начал что-то мычать, но уже более усердно. Еще пару раз крутанув барабан, я нажал на спуск. Видимо, сегодня Бог не на твоей стороне, ну, или все же усерднее надо было молиться. Хмуро произнес я, тихий хлопок, и ящер падает, словно мешок с картошкой, или что он там ел в своей забегаловке. Протерев револьвер об одежду неудачливого гангстера, я вытащил из его кармана прозрачный пакетик с парой белых таблеток. Думаю, что будет весьма интересно исследовать эту странную дурь и последующие от нее эффекты. Хмыкнув, я снова подключил наушники и все так же неспешно направился домой под звуки старого доброго рока. Если поторопиться, то я даже успею немного поспать. Центр король ящеров. Б. Центр. Есть ли разница между простым человеком и монстром? Что отличает нас от других? На мой взгляд, это лишь вопрос восприятия. Когда-то я был человеком, вернее, часть меня была им. Но как любой уважающий себя ученый, я хотел привнести в этот мир что-нибудь грандиозное. А поскольку все мои исследования были чертовски опасны, то приходилось испытывать все практически на себе. Именно так и зародилась основополагающая частица меня, что, в конечном итоге, стала доминировать над старой личностью, заперев ее в закоулках сознания. Всего лишь один эксперимент, и твоя жизнь переворачивается с ног на голову. Восприятие – важная часть, что способствует пониманию мира. Став монстром, я увидел все то несовершенство и уродливость нашего мироздания, что мешает нашему обществу возвыситься над людскими пороками. Самое забавное, если слегка изменить угол восприятия, то все остальные видят то же, что и я, но самое любопытное не в этом. Став первым из своего рода, я получил полный контроль над всеми детьми, что я породил после прозрения. К сожалению, многие из них оказались ни на что не способны, так что давать второй шанс стоит не всем, и теперь я это учту. Ведь слабым не место в новом мире, моем мире. Первыми через насильственное обращение и сопутствующее ему прозрение я провел бывших коллег и сослуживцев. Пусть и не все прошли полную накачку стимуляторами и последующую обработку излучателем, но те, что выжили, лишь немногим уступают по силе и регенерации даже мне. Спустя какое-то время я все же доработал формулу и получил более компактный и менее заметный способ для обращения. К сожалению, в этот раз меня подвел изначальный материал, ведь какие солдаты или рабочие из недавних наркоманов? Пусть новый способ выводил человеческое тело на пиковый для них уровень и плавно менял психику, но и этот способ также оказался неэффективен, так что я начал третью фазу, и запустил в производство лучшие на рынке обезболивающие, жаль, и разница с дешевыми наркотиками там была не слишком большой, так что наладить производство было несложно. Данный метод кардинально отличался от прошлых двух, да и действовал куда мягче, при этом попутно активируя в людях спящие гены Х. Но для обращения в более совершенный вид им все так же нужна обработка из моего излучателя, так что теперь я сам отбираю вчерашних людей для возвышения. Поскольку все они прошли фармобработку через улучшенные таблетки, то и шансы на выживание у них будут повыше. Осталось лишь решить, Что делать с неудавшимися образцами, ведь такое не смоешь в канализацию, а без присмотра они будут сеять лишь хаос. Впрочем, что взять со вчерашних нарколык, бандитов, различных отбросов и прочую шваль с самых низов этого дивного города? Пожалуй, что стоит просто всех их собрать в одном месте, когда я буду готов их зачистить, как очередной неудавшийся эксперимент. Да и потеря для нашего общества будет не столь велика, ведь всегда можно рекрутировать новых детишек в нашу огромную семью. Отец, в мою лабораторию ворвался слегка избитый ящер в безразмерной майке баскетболиста. Мое имя Джонни Синг, и на нас с братьями напал какой-то студентик. В итоге, из нашей группы выжили лишь я и Дариус, и то, потому что он нас уработал битой. Перед стычкой мы приняли твои дары, но даже это нас не спасло. Практически задыхаясь, протараторил Синг. За его спиной, по всей видимости, стоял и Дариус с перебинтованной головой. «Джонни, Джонни!» Раздраженно прошипел я. «Ты ведь помнишь главное правило нашего дома?» Спокойно произнес. «Нет, что ж, видимо, твой мозг совсем не варит это всей-всей наркоты, что ты употребляешь в течение всей недели. Или думал, повышенная регенерация тебя спасет?» Хищно рассмеявшись, я поднялся со стула, мгновенно возвышаясь над Джонни на три головы. Схватив ящера за горло, поднимаю на свой уровень глаз и укоризненно качаю указательным пальцем с коготком у его носа. Нельзя просто так войти в мою лабораторию, помешать моей работе и уйти при этом живым. Прорычал я в лицо Синка, ведь эти ничтожества понимают лишь силу и ничего более. Секундная заминка, и моя хватка становится железной, а парень резко начинает дрыгаться. Зафиксировав его шею, я без лишних усилий добавил вторую руку и попросту оторвал гаденышу голову вместе со всем позвоночным столбом. Яростно прорычав, я отбросил голову Джонни прямо под ноги шокированного Дариуса, что, впрочем, все так же продолжал тактично молчать. Может, из него хоть что-нибудь выйдет? Со всеми этими ничтожествами я потеряю последние крохи былой человечности, ведь так недолго и настоящим монстром стать. Впрочем, а что если вся эта людская шелуха лишь ограничивает наш вид, и, отбросив все лишнее, мы вполне себе сможем стать теми, кто мы есть? Да и заботит ли хищника проблемы травоядных? Добавь голову Джонни к стене закона, уже более спокойно прошипел я, а после отправляйся к Марии. Она неплохо рисует, опиши ей этого студентика, он может нам пригодиться, и можешь быть свободен. Дрожащий, словно осиновый лист на ветру, Дариус поспешил исполнить наказ. Он тут же подобрал голову с окровавленного пола и по-английски сбежал. А я лишь недовольно рыкнул, приметив, что испачкал очередной халат кровью этих ничтожеств. Без лишней спешки сняв свой халат и тут же отправив его в корзину для стирки, я поспешил покинуть лабораторию, ведь настрой теперь потерян, и все из-за одного недоумка. И как с ними работать, да и стоит ли вообще? Прогуливаясь по территории заброшенного бункера на случай ядерной войны с советами, я видел, как мои товарищи приводили это место в порядок. Проверенные солдаты шустро подгоняли тунеядцев на восстановительных работах, а различные специалисты сверялись с планами и поставленными задачами. Жизнь так и кипела в нашем муравейнике, так что на это даже приятно смотреть. Когда бункер будет готов, мы наконец-то получив полноценную базу, и больше не будем прятаться, словно крысы или мутанты. Добравшись до изолятора, где содержались подопытные, я поприветствовал стражу, а они поспешили мне не мешать и ушли наперекур. Изначально я был слишком наивен и глуп, испытывая все на своей шкуре, но теперь все иначе, и я могу делать все свои проекты более масштабными. В прозрачных камерах из пуленепробиваемого стекла находились различные люди, и сейчас на меня смотрела любопытная пара мальчишеских глаз. Делая новую проверку на различных людях, я постепенно дорабатывал формулу и технологию, ведь совершенству нет предела, а так со временем и до улучшения недалеко, ведь можно добавить и различные шаблоны для преобразования, чтобы новые люди были сильнее, быстрее или умнее, а если удастся при этом контролировать ту или иную степень преобразования, то и вовсе будет фантастично, а после можно будет заняться и обкаткой клонов. Мои ресурсы как раз освободятся где-то лет через 10. При условии, что мы доведем до ума все необходимые технологии, с клонами все будет еще проще. Идеальные существа, спланированные от и до, новая вершина эволюционной цепочки, а там и до колонизации рукой подать, ведь на Земле еще столько безлюдных закутков, что только и ждут, пока их облагородит. Плюс, всегда можно доработать технологии, что секретно создаются для марсианской экспансии привести в божеский вид все пустынные и никому не нужные земли. Но сейчас нужно лишь время и планомерное развитие. Ну, и чтобы никто не мешал моей подготовке, а дальше нас уже будет крайне сложно остановить, и мы без промедления получим все то, что наше по праву сильнейшего. Какой любопытный молодой человек, скоро ты станешь частью нашей огромной семьи, так что не волнуйся, малыш. Прошипел я через вентиляционные щели струхнувшему мальчугану, что, впрочем, все так же не отрывал взгляд от моих чешуек, когтей и клыков. «Ты что-то путаешь, дядя», — уверенно произнес парень. «У меня уже есть папа и мама, так что мы не можем быть семьей». Мальчуган победно улыбнулся. «А ваши когти способны резать металл?» — с детской непосредственностью спросил он. «И не только металл, моя клыкастая улыбка ничуть не смутила юнца. Для того, чтобы стать частью семьи, не всегда нужно иметь общих папу и маму», — философски произнес я. «Семья — это нечто большее», — постучав коготками по стеклу, вновь улыбаюсь. «Плюс, ты сохранишь старых папу и маму, но при этом получишь массу братьев и сестренок, а также силу, ловкость и эти стильные коготки». Словно лихой плут, озорно ему подмигиваю, видя при этом детский восторг в этих горящих глазах. «Правда?» — с широко раскрытыми глазами от восторга произнес мальчуган. «Но тогда я стану монстром». Грустно продолжил он свою мысль. «А можно как оборотень, когда захотел, то стал таким же грозным и сильным, как вы, а когда нужда отпала, то снова вернулся к своему старому облику». Вновь невинно поинтересовался парнишка. «Это же крайне удобно, согласитесь, раз и у тебя маскировка или же сила». Улыбнулся этот сорванец. «Это доступно лишь лучшим из нас». Улыбаюсь в ответ и аккуратно касаюсь своих смарт-часов. Пара секунд, и наниты в моем теле запускают откат всех изменений по организму. «Как видишь, я не просто монстр». Подмигнув любопытному мальчугану и сделав пару мысленных заметок, я покинул изолятор и все так же неспешно направился в личный кабинет. Вот мой отпуск и подошел к концу. Поднявшись на пару уровней вверх, я оказался в своем кабинете. Шагнув в гардероб, я мазнул взглядом по винтажному зеркалу, где на меня вновь смотрели такие знакомые голубые глаза. Усмехнувшись, я скинул удобную одежду, что совсем не подходило для переговоров, и начал облачаться в строгий костюм классического толка. Следом была белоснежная рубашка и туфли. Затем я вытащил из секретного отсека массивного шкафа металлический контейнер с миниатюрным инъектором и парой прозрачных цилиндриков с веществом, что практически мгновенно превращает меня в ящера. Ведь я не готов мириться с недостатками тела. Да и чисто психологически мне приятнее быть в более лучшей форме, а не бояться за свою жизнь, как простой человек. Плюс, это тело напоминает о моей слабости, былой наивности и прочих людских недостатках. Я убрал инъектор во внутренний карман своего пиджака, как и все цилиндрики с трансмутатором. Сегодня я решил проигнорировать галстук, и в меру грациозно уселся за древний стол из векового дуба, а спустя миг активировал голографическую панель, призывая к диалогу своего первого собеседника. Глава 16. Украдкой вернувшись домой, я спокойно вытащил бутылку вискаря из цветочного тайника и направился на кухню. Моральная усталость и психологическое выгорание уже давали о себе знать. Пусть, будучи паразитом, я не мог устать чисто физически, но все переживания и стрессы неумолимо накапливались во мне, буквально утягивая на дно меланхолии. Вытащив из морозилки форму со льдом, я аккуратно отправил 3 кубика в свою кружку и начал лениво разливать алкоголь. Пусть сильное опьянение мне и не грозит, но я хотя бы порадую свои вкусовые рецепторы, да и в моем случае, это больше психологический ритуал для расслабления, а не банальная пьянка. Привычки из старого мира все еще тяготеют надо мной, и это нормально, ведь все это словно кирпичики, из которых и собирается тот неповторимый я, что мыслит и осознает все свои поступки и мотивацию. Каждый кирпичик как часть меня, и неважно, будь то воспоминание о человеке, привычка или что-то еще. Все это лишь одного кусочки пазла, что мы зовем собственным «я». Возможно, однажды, я и овладею искусством замены данных частей, но уже по своей воле, и наконец-то смогу быть тем человеком, что всегда грезил в своих мечтах и фантазиях. Впрочем, все это вторично, и даже экзистенциальный кризис не так страшен, как нам его малюют. Сейчас нужно думать о другом. А ведь и правда, куда можно слить столько золота и при этом не обрушить цены на рынке драгметаллов? Можно, конечно, продать это все по абсолютной дешевке, но давайте будем честны, ни я, ни вы, не пойдем на такую бессмысленную трату ресурсов и своего времени. Золото можно переплавить, но во что и зачем? Из плюсов. Так его будет проще сбыть, но свои нюансы там тоже имеются. Как говорится, жадность фраера сгубила. А с другой стороны, пара тонн золота лишними уж точно не будут, да и, опять же, запас карман не тянет. Впрочем, нужно обдумать, как бы его сбыть, ведь кто знает, в какой момент может понадобиться такое чудовищное количество наличности. А что если реализовать все золото посредством искусства? Фальшивые документы о том, что все покрыто позолотой, а уже после довольный клиент делает повторную экспертизу и легализует все образчики искусства в полную стоимость. Может, конечно, и сработать, но я в этом ни черта не понимаю, так что нужен специалист из этой сферы. Как все сложно, а ведь я всего лишь одолжил немного золота. Интересно, а как наши преступники собирались легализовать такую крупную партию золота? Или, может, у них уже был клиент? Теперь не узнаем, ведь Кулибин сбежал, а всех его работников заставил замолчать навсегда уже я. Если подумать, то моя совесть сладко спит где-то на самых задворках сознания, и я делал вещи похуже, так что ее крайне сложно растолкать. Да и не считаю я подобных отбросов за лучших из нашего социума. Во время моей службы в Карабахе и Югославии я успел насмотреться на тех и на этих, так что здоровая толика цинизма всегда со мной. Грустно, что главный подонок ушел и теперь про меня пойдут слухи. А там и русские братки подтянутся, ведь я увел у них крайне характерную игрушку. Сделав небольшой глоток из кружки, я продолжил размышлять о вечном. Что делать? Кто виноват, это всегда мучает нашего человека своим извечным вопросом о бытие. Слегка задумавшись, я не сразу заметил прожигающий взгляд от Мэй, что эффектно застыло под светом бледной луны. «Питер Бенджамин Паркер», — сурово произнесла она, — «пить в одиночестве, верный признак раннего алкоголизма», — уже более озорно произнесла Мэй. «Рассказывай», — требовательно произнесла она и добавила свою кружку к моей. «Устал что-то», — честно ответил я. «Похоже на выгорание, апатия и полное нежелание что-либо делать», — продолжил я, медленно отпивая из кружки. Закинув Мэй два кубика льда, также неспешно наливаю ей виски ровно на два пальца. «Нет, молодой человек, рано тебе еще выгорать. Вот после 40, самое то, так что отставить хандру и меланхолию», — задорно произнесла Мэй, коснувшись своей кружкой об мою, отпила виски. «Крепкий, и как вы такую гадость только пьете? То ли дело молодое вино из французских земель. О чем это мы? Ах, да, тебе нужно развеяться, малыш, а мне как раз нужно, чтобы ты сводил племянницу Анны Уотсон в кино. Но все это будет на выходных, а сегодня я, так и быть, возьму тебя на марафон старых шоу, а то что-то ты совсем расклеился». Быстро найдя решение, женщина одним решительным залпом допила свой виски и озорно подмигнула мне, мол, будь спокоен, малыш, все порешаем. Хм, звучит как план, но почему именно я каждый раз должен водить этого милого рыжика на романтик? Я, конечно, все понимаю, но у всего должны быть рамки, я и так от нее отвязаться не могу, а тут кино. Попытался было я возмутиться для вида. «Питер, ты вроде умный мальчик, но порой такое дитя», — Мэй улыбнулась. «Впрочем, прописных истин я тебе говорить не буду, и так должен все понять. И да, помни, я все еще жду внуков», — ехидно улыбнулась она. «Мэй», — тут же опешил я от ее заявления. «Что, Мэй, я уже знаешь, сколько лет, Мэй. К твоему сведению, кузен Гаррит и его благоверная почти каждый месяц пилит меня насчет взрослого мальчика Питера и маленьких Паркеров, а у них уже трое внуков. Тебе еще повезло, что я такая понимающая и всепрощающая, а не как они», — Мэй бросила оценивающий взгляд на меня. «Но у любого терпения имеются границы, и рано или поздно с тебя все-таки спросит, мой мальчик, так что своди девушку в кино, а теперь допивай свой виски и быстро спать. Впрочем, ты сильно не переживай, мы еще женим тебя и станешь нормальным человеком». Мэй хищно улыбнулась, а я тут же осушил свою кружку, пытаясь оценить все ближайшие перспективы. «Кино так кино», — покладисто согласился я. «А я тебе уже говорил, как я тебя люблю», — тут же попытался перевести стрелки я. «Так какие шоу выберем для нашего марафона? Да и вкусняшек, наверное, стоит прикупить». Все продолжал я забалтывать Мэй. «И не думай, что тебе удастся заговорить мне зубы», — уже более озорно продолжила она. «А теперь перейдем к важному. Я знаю, что ты частенько не ночуешь дома и вечно где-то пропадаешь, так что нам нужно серьезно об этом поговорить, Питер», – строго продолжила Мэй. Ричард тоже занимался околозаконной деятельностью и работал на одну группу радикалов или террористов, а Бен переживал за брата и безопасность семьи, отсюда и проблемы со здоровьем. «И я думаю, что твои родители не случайно попали в ту злополучную аварию. Так что, прошу тебя, не повторяй ошибок отца и делись с семьей всем тем, что посчитаешь нужным. Я помогу, пусть и в силу своих скромных возможностей, но помогу», с уверенностью произнесла она. «Это сложно, устало выдыхаю, и как меня могли так быстро раскрыть? Впрочем, мы живем с Мэй в одном доме, и это не сложно. А с другой стороны, она в чем-то даже права, ведь кому доверять, если не семье? Вопрос лишь в том, кого стоит допустить в семью, и с этим уже сложнее. Эти глаза, полные надежды и искреннего желания помочь, так располагают. И как я теперь могу их предать? Ведь она так доверяет мне. Но примет ли она то, чем я занимаюсь? Вот и увидим. Так что, была не была, я попробую довериться, но только в этот раз и только ей. Интересно, а что за кузен Гаррит такой? А то его идеи напрягают, ведь я не сторонник столь ранней семьи, да и не дорос я пока до смены подгузников. Начни, и я попытаюсь понять или принять, — участливо заговорила Мэй. Все мы когда-то были молодыми, Питер, так что, возможно, я уже проходила через все то же, что и ты. Ведь мы семья, и это главное. Искренне улыбнулась она. КХМ, с чего бы начать? Если все упростить, то у меня есть пара тонн золота, и мне нужно куда-нибудь его сбыть по максимальной цене и по возможности хорошо отмыть. Видя задумчивое выражение лица Мэй, я готовился к худшему. Но истерики или скандала не последовало. Ну ты, конечно, удивил. Надеюсь, что ты хорошо подчистил концы. Главное, чтобы ничего не вело к нам, а все остальное решим. Знаешь, а мне как раз поступил интересный заказ от нашего общего друга, Нормана Осборна. Так вот, ему нужен новый офис для своей штаб-квартиры, где можно будет принимать высокопоставленных гостей. Что если для декора выбрать слоновую кость, андалузский мрамор и пару тонн золота? Думаешь, получится слишком вычурно? — задумчиво произнесла она. А ведь ты и правда преступный гений. Улыбнувшись, я тут же обнимаю Мэй. Как хорошо иметь в семье архитектора. Зная старину Осборна, он может и оценить такой подход к главному офису. Наконец-то выпустив из объятий засмущавшуюся Мэй, я вновь улыбнулся. Я просто забочусь о семье, как и подобает любой женщине. А ты подумай о детях. Ведь однажды я могу и согласиться с Гарретом, и уж он то быстро найдет тебе невесту, напрочь игнорируя твое мнение и хотелки. Будем считать, что с золотом все решили, и я даже не буду интересоваться, откуда оно у тебя в таких количествах. Все бюрократические вопросы решим через отделение китайской компании Твя за небольшую сумму. Ну, а всю доставку, думаю, можно будет доверить и тебе. Она вновь улыбнулась, словно лиса, и сладко зевнула. А теперь спать, — вновь озорно произнесла Мэй и забрала со стола бутылку. Ты лучшая, — вновь лезу обниматься. Даже не знаю, что бы я без тебя делал, Мэй. Видишь, семья помогает друг другу. Улыбнулась она и обняла меня в ответ. А теперь, быстро в душ и спать, завтра у нас пятничный марафон. Нагло разрывая уютные обнимашки, меня категорично отправили в душ, на что, впрочем, возражений я не имел. Доброй ночи, — устало шепчу, уходя в душ. Сладких снов, — донеслось мне в спину. Задумчиво устроившись под контрастным душем, я пытался понять, за какие заслуги мне дали такую прекрасную женщину. Ведь подобное я вижу впервые, ну, или мне просто фатально не везло в прошлой жизни, кто знает. Но, черт возьми, семья – это круто, и никаких токсичных отношений, идиллия, мать ее. Главное и правда никого не привести домой, так что придется озаботиться маскировкой получше. Огромный костюм – это, конечно, хорошо, но и обычная маска лишней не будет, так что лучше упраздним все риски на опознавание к минимуму. Я бы не отказался от маски наподобие Старка, тактические интерфейсы собственные и были бы явно не лишними в моей игре, да и в такой маске меня скорее примут за фаната Железного Человека или же наглого подражателя, чем за обычного ученого и студента. Размышляя над новыми целями, я почти неуловимо отметил, что хандра и меланхолия все же ушли. И правда, лучшие лекарства – это работа и размышления о грядущих планах. Мысленно хмыкнув на столь банальное решение, я прихватил полотенце и все так же неспешно направился в спальню, ведь Мэй права, и впереди еще столько всего интересного. Глава 17. Увлекшись на всю ночь углубленным анализом, я также не забывал и о небольших апгрейдах своего костюмчика и спокойно занимался необходимой рутиной, прогнав все лишние мысли. Закончив работу с рассветом, я беззвучной тенью прошмыгнул на кухню и начал готовить омлет с сыром и зеленью. Сытно и быстро, что еще нужно для бодренького утра. Тихо мурча себе под нос какой-то особо прилипчивый мотив, я следил за тем, чтобы мой скромный завтрак не пригорел. Мимоходом загрузив кофемашину, я уже ожидал и свой капучино, ведь что может быть лучше для пробуждения, чем чашечка старого доброго кофе. Быстро покончив с завтраком, я привычно оставил Мэй половину омлета, заботливо укрыв все полотенцем, дабы ее завтрак остыл не так быстро. Собравшись за пару минут, я поспешил на учебу, но на улице меня ждали внезапные гости на черном пантеат Солстице, что совершенно не вписывался в нашу застройку. Что-то не припомню я у Гарри в коллекции подобного пантеака. Может, из игрушек Осборна старшего, с Нормана не убудет купить новую машину для очередной встречи. Спустя 40 секунд двери спорткара открылись, и из шикарного салона показалась курчавая брюнетка в эффектом обтягивающем платье. «Доброе утро, Питер, сегодня я буду вашим водителем», — с арктическими нотками в голосе произнесла девушка. «Надеюсь, вы не против подобных замен?» — уже более мило улыбнулась брюнетка. «Не люблю сюрпризы и подобные неожиданности, так что я, пожалуй, пройдусь пешком. Всего доброго, мисс», — ответив так же прохладно, я отправился по делам. Но девушка не отставала и спокойно двигалась вслед за мной на пантеат Солстицы. «Да постойте же, Питер», — слегка возмущенно продолжила курчавая брюнетка. «Я не могу уехать без вас, иначе мой босс будет крайне расстроен, а когда босс расстроен, то плохо становится абсолютно всем». Сменив улыбку на умоляющую, она тут же состроила милые глазки. «К моему глубочайшему сожалению, я не имею привычки садиться в спорткары к незнакомым, пусть и обворожительным, мисс. Тетя воспитывала меня не таким доступным». Моя ехидная улыбочка, кажется, добила девушку, но я решил сделать контрольный выстрел в этой словесной дуэли. «И вообще, мы даже не ходили на первое свидание, а вы уже предлагаете мне такое. Так что, честь имею, мадмуазель», — кивнув брюнетке словно заправский офицер, я оставил зависшую девушку в машине и все так же поспешил по делам, ехидно улыбаясь. «Тогда давайте познакомимся, и мы не сможем оставаться незнакомцами друг для друга». Брюнетка слишком уж неожиданно быстро снова начала свое наступление. «Мое имя Николь, а ваше я уже знаю, так что давайте уже оставим этот детский сад, и я вас все-таки подброшу до места учебы». Девушка заразительно засмеялась, и я не смог найти аргументы против, также засмеявшись в ответ. «Хорошо, Николь, ваша взяла. Надеюсь, вы не будете приставать», — вновь ехидная улыбка. «Только если вы попросите сами», — соблазнительно произнесла брюнетка, облизнув губы. «Черт на, что я только что подписался», — спрашиваю у девушки, все-таки сев в салон спорткара. «На невинную поездку», — невинно хлопая ресницами, произнесла брюнетка. «Охотно верю. И все же, на кого вы работаете, Николь?» — уже более серьезно спросил я у девушки. «Упс, кажется, я попалась. На чем я же спалилась? Впрочем, неважно. Ты прав, Питер, я и правда кое-что тебе не договорила. Мы вмиг перешли на «ты». Если я не подброшу тебя, то босс будет в ярости и не поздоровится всему отделу, так что молю, дай мне сделать мою работу». «Чего ты хочешь?» — вновь состроила соблазнительно милые глазки брюнетка. «Как все серьезно». Все же решил я подыграть девушке. «Тогда придется исполнить свой долг джентльмена и спасти прекрасную незнакомку в беде. Хотя, мы уже знакомы, так что романтика не выйдет». Расстроенно вздохнув, я выразительно посмотрел в небесно-голубые глаза брюнетки, в которых так и читалось непонимание всей происходящей ситуации и едва заметная толика торжества, что ее план все же сработал. «Мой герой», — показательно наигранно произнесла девушка и почти полезла обниматься, но быстро себя одернула. Хмыкнув, я поудобнее устроился в салоне спорткара и начал в наглую настраивать радиостанции в поисках интересной музыки. Раз я вынужден терпеть обворожительную компанию столь милой брюнетки, то хотя бы музыку я выберу сам. Вновь зависшая девушка думала о чем-то своем и практически на полном автомате вела машину к нужной нам цели. Интересно, а на кого она все-таки работает? Норман бы не стал терпеть профессионализм подобного рода, Да кто в здравом уме будет отправлять подобного специалиста? Впрочем, все это может быть и крайне искусной игрой, ведь я все равно сделал, что она хотела. Так что какая разница как, тоже вариант, но пока непонятно зачем. Втереться в доверие, но опять же, зачем, лучший друг Гарри Осборна, возможно, либо банальная вербовка, но опять же, непонятно куда, кому я мог понадобиться, хм, сложный вопрос, для всех я обычный студент-недоучка, пусть и подающий надежды, но какой в этом смысл, разве что с целью вербовки и последующего внедрения в тот же Аскарп или какие-нибудь государственные исследовательские структуры. Добравшись до храма знаний в компании одной обворожительной мисс, я вежливо попрощался и, поблагодарив девушку за поездку, направился на пары. Пообщавшись на парах с милашкой Гвен и перекинувшись парой фраз с мисс Харди, я довольно быстро освободился от учебной повинности и все же решил направиться к мастеру. Еще относительно недавно благополучный район теперь выглядел как жалкое гетто. Интересное место выбрал учитель для своей ставки. Теперь здесь всем заправляли ящерицы, отморозки, бандиты, мелкие уголовники и новоявленные гангстеры из еще более нищих районов. Куда катится этот город? Впрочем, меня это не касается, и я хочу стать лишь немного сильнее, чем вчера. Но только мастер может помочь мне в этом начинании. Правда, захочет ли он на этот раз принять меня ученики, или снова отделает как бог черепаху? Впрочем, за прошедшее время я стал немного сильнее. Так что, возможно, сегодня будет иной расклад. Остается лишь победить. Ну или хотя бы гордо уползти из зала на своих двоих. Сегодня намечается крайне интересный день, не правда ли? Ну, а если ничего не выгорит, то у меня остается вечер кино с Мэй. Возьму вкусняшек и будем смотреть старые фильмы. Тоже неплохо, согласитесь. Хорошие фильмы, приятная компания и вкусняшки. Что может быть лучше? Правда, завтра придется вести Рыжика на свидание. Но что поделать, мир не идеальная штука. С другой стороны, можно поиметь свой весьма интересный гешефт и неплохо провести время. Но надо ли мне все это? Из плюсов, можно провести шикарную ночь. Главное, чтобы не было залета, а то здравствуй семейная жизнь. Я, конечно, не против, но лучше, когда-нибудь потом, скажем, лет через цать. Какие интересные мысли посещают мою голову. Впрочем, рано или поздно придется задуматься об этом. Но я оставлю все эти глубокомысленные дилеммы на будущее. А пока я молод и горяч, меня интересуют немного другие вопросы и темы. Ведь эта жизнь так скоротечна и неописуемо быстро кончается, так что нужно успеть пожить и для себя. Иначе в чем смысл твоего существования в этом мире? То ли дело, когда ты жил в кайф и вечно улыбался, не стоит жалеть о минутах сладкого счастья. Ведь они стоили этого, не так ли? Я пытаюсь жить для себя, но при этом не забывая о тех родных и близких, что всегда были со мной и поддерживали в трудную минуту. Ведь что может быть ближе семьи? Впрочем, хватит лишних размышлений, нужно переговорить с учителем и снова попытаться выбить себе место ученика. Ну или в очередной раз огрести от этого здоровяка Крида и отправиться домой с гордо поднятой головой. Мастер, как и в прошлую нашу встречу, выглядел весьма аскетично. Кожаная куртка на голое тело, старые и максимально дешевые на вид джинсы, а также потертые берцы армейского толка. Но самое занятное было не это, а то, что находилось в руках учителя. Новенькие гладкоствольные ружья фирмы Бенелли так и привлекали мой взгляд. Крид впервые на моей памяти добродушно усмехнулся. «Ты как раз вовремя, ученик, лови», – произнес мастер и тут же бросил в мою сторону одно из ружей. Полицейский департамент согласился мне не мешать, когда я начну отстрел всей этой швали, что заполонило район, и у меня как раз есть лишнее ружьишко. Так что, если ты все еще хочешь ко мне в ученики, то у тебя появился прекрасный шанс проявить себя. Крид хищно оскалился и протянул мне запасной патронаж и 3 пачки патронов. Молча приняв оружие и БК, я мысленно усмехнулся. А вот и шанс, что был мне так нужен. Да и город как раз можно почистить, а то и правда, что-то накопилось на наших улицах отбросов и маргиналов различного вида. Да и те же ящеры тоже ничего хорошего не приносят для нашего общества. Повесив поудобнее патронаж, я пытался вспомнить, как обращаться с Бенелли. Пусть в прошлом мире у меня и была отечественная машинка, но здесь как с велосипедом, если раз научился, то не забудешь. Покинув зал, мастер уверенным шагом направился к 3 Маури, что крутились у новенького Цадиллац-Есцаладе. Ребятушки, тут почти объявили военное положение, так что рекомендую вам уезжать как можно скорее, а то скоро здесь будет жарко». Недружелюбно указав стволом Бинелли на группу молодых ящеров, он тут же добился понимающих кивков от Маури, а спустя миг они, быстро собравшись, уже укатили на своем кадиллаке. «Видишь, ученик, добрым словом и огнестрелом можно добиться намного большего, чем просто словом, да и быстрее это». Крит хищно осклабился. «Порой физическая сила менее эффективна, чем простые слова, ведь настоящий воин должен уметь разить не только сталью или кулаком, но и словом», — неожиданно философски подметил учитель. Закончив с нравоучениями, Крит спокойно направился в сторону ящеров, что толкали свою дурь каким-то нелегалам. Пара оглушительно громких выстрелов без предупреждения, и мутанты резко закончились. Секундная заминка, и тройка мексиканцев, схватив товар, побежала в рассыпную. Впрочем, порой остается лишь грубая сила. С некоторыми индивидами говорить бессмысленно, так что можешь смело применять силу, если видишь, что разговора построить не получится. Быстро перезарядившись, он выстрелил в спину недалеко убежавших нелегалов. Если имеешь возможность не дать заразе распространяться, то без промедления воспользуйся ей. Сегодня учитель был непривычно мудр и чертовски разговорчив. Пытаясь переварить философию Крида, я спокойно отстреливал особенно агрессивных рептилий и людей, что пытались напасть. Благо защитная маска из аптеки была в кармане, и я без особого труда сумел скрыть свою личность. А то черт знает этого Крида, вдруг он решил просто так устроить в городе бойню, и вскоре к нам приедет полиция. С другой стороны, это может быть и проверка. Так что лучше не отходить от изначального плана и валить лишь агрессивных гадов, что пытаются меня убить. А то этот учитель может до чего-нибудь не слишком хорошего довести. При первой встрече он тебя избил до полусмерти, следом вы хладнокровно убиваете гражданских. А что будет дальше? Задумчивым взглядом окинув крепкую фигуру Крида, я всерьез обдумывал, а так ли мне нужно это обучение у этого психа. Методично зачищая, я приметил и другие группы вооруженных людей, что агрессивно охотились на убегающих рептилий. Пытаясь понять, что же здесь происходит, я услышал вой полицейских сирен, а вскоре появились и тяжелые броневики СВАТ, из которых посыпался агрессивный спецназ. Но Крит лишь усмехнулся и, вытащив из внутреннего кармана куртки неприметное удостоверение, быстро разогнал всех полицейских, что, по всей видимости, прибыли из соседнего района. Нагло спровадив весь лишний спецназ, мастер продолжил монотонную зачистку, подмигнув мне, мол, будь спок, салага, все под контролем. Глава 18. Получив от Крида в конечном итоге лаконичное «молодцом», я отправился домой, попутно размышляя о том, а надо ли мне все это или проще найти более адекватного тренера. Но где его взять, если все местные слабаки? Та еще дилемма, но со временем я решу и ее. Привычно списавшись с Гарри и намекнув ему, что неплохо бы посидеть за бутылочкой чего-нибудь крепкого где-нибудь в баре или у него в гараже, я привычно дожидался ответа, покидая очищенный район. Полиции было и вовсе не видно, но народная дружина спокойно патрулировала улицы и добивала всех зеленых, что не успели убраться в свою канализацию. Дружина имела в своем распоряжении высококлассное оружие и в целом неплохую амуницию одного образца. Перекинувшись парой фраз с одним из дружинников, я выяснил, что все они состоят в кружке по самообороне, которым заведует товарищ Крит. В дружину входили преимущественно европейцы и люди из СНГ.